Глава 25. Чедвик. Мы стояли посреди зала, дожидаясь прибытия лорда Уорта. Подготовка к балу-маскараду шла полным ходом. Маги службы безопасности проверяли защиту и проводили инструктаж лакеев. Дворцовые кудесники зажигали огни на многоярусных люстрах и развешивали украшения. «Вот так и творится волшебство бала!» Принц указал головой на воспарившую к потолку разноцветную гирлянду. Наконец, массивная фигура лорда Уорта появилась в дверях. Он стремительно направился к нам и склонил голову перед принцем. «Прошу простить мою задержку, ваше высочество. Я все объясню в более спокойном месте», — отчеканил он. «И что у вас тряслось?» — спросил Вирион, когда мы расположились в его кабинете. Лорд Уорт пожевал губу, видимо, собираясь с мыслями, и начал медленно говорить. «Помните, мы с герцогом докладывали вам, что недосчитались одного эльфийского обоза? И вот буквально сегодня утром мы обнаружили его местонахождение. Эльфы занялись продажей своих товаров в удивительной близости от мест, где произрастает Немлир». Лорд Уорт сделал паузу и глотнул воды из стакана. «Пока ваш двоюродный дядюшка, ваше высочество, из-за покушения на короля находился в столице под нашим присмотром, его сын, лорд Симар, поддался влиянию эльфов и попытался в обход закона продать им Немлир». «Дарков идиот!» — выругался я. «Правильно говорят в народе, пьяный проспится, дурак никогда. Ваше высочество, мало мы с вами его в академии учили». «Осторожнее в выражениях, Чедвик. Все-таки ты говоришь об одном из наследников монархии». Вирион хоть и усмехнулся, но глаза его были предельно серьезны. Я почтительно склонил голову, принимая предупреждение. Принц был прав, времена нашей молодости прошли. Нужно тщательно подбирать слова, говоря о четвертом наследнике престола. Не дай богиня до этого дойдет. «Утром мы порталами отправились в имение вашего дяди и обнаружили контрабандный Немлир, который не успели передать эльфам. К сожалению, эльфы отказались идти на контакт с нами и заявили, что просто торговали на ярмарке с разрешения лорда Симара. А про Немлир ничего не знают, мало ли для чего его запасали». И тут же, якобы оскорбленные до глубин первородных душ, потребовали порталами сопроводить их до границы. Лорд Уорт сурово поджал губы. «Мы не смогли никак воспрепятствовать этому». «Так», — принц нахмурился и задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Ноту протеста владыки мы направим, эльфов потрясем. Жаль, не поймали с поличным, но вашей вины тут нет. Симара доставить во дворец, я лично побеседую. А что, дядюшка?» «Говорит, был не в курсе, и я склонен ему верить». «Но побеседовать с ним тоже придется», — резюмировал принц. «Как идет расследование покушения на отца?» «Не сдвинулось с мертвой точки. Все говорит о том, что это был несчастный случай. Хотя моя интуиция твердит, что без влияния эльфов и здесь не обошлось. Но доказать, увы». Лорд Уорт развел руками. Вирион поднялся с кресла и стал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. Остановился, устремил тяжелый взгляд на начальника службы безопасности и жестко сказал: «Дела не прекращать, искать дальше. Правда, рано или поздно выяснится. И будет лучше для всех, если это и впрямь был несчастный случай». Принц с такой силой сжал спинку стула, что под его пальцами дерево захрустело. Сейчас как никогда он походил на короля. Истинного и достойного преемника трона династии Монтрейтов. «Слушаюсь, ваше высочество», — отчеканил лорд Уорт. «Королю я сам обо всем доложу», — сказал принц и повелительно кивнул на дверь. «А теперь нас ждет бал-маскарад, который, к сожалению, не развлечение, а скорее тяжкая обязанность». Пока я шел по коридору в бальный зал, размышлял о том, что мне предстоит. Никто не знал, что принц планирует оставить всего 10 невест после маскарада. Зато мне было доподлинно известно, кому все отвергнутые дамы будут писать и обивать пороги, желая узнать о причинах отказа. На будущее, так сказать. Надо ли говорить, что в бальный зал я вошел в прескверном настроении? Хорошо, что маска скрывала выражение лица. Зал потихоньку наполнялся придворными. Они хаотично прибывали и сбивались в кучки, стараясь угадать того или иного человека. Судя по приветствиям, меня узнали почти все. Я встал недалеко от лестницы, ведущей к тронам, и взглядом обшаривал зал. Лишь спустя некоторое время до меня дошло, что я ищу знакомый пышный силуэт. Богиня, что со мной? Эмилия Вудс стала каким-то болезненно притягательным наваждением. Я потряс головой, будто это могло помочь выкинуть непривычные мысли, и решительно направился к выходу из зала. Лучше подожду принца возле покоев и вернусь на маскарад в составе его свиты. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как пораженно застыл на месте. В дверях появилось восхитительное видение в наряде винного цвета. Одна из невест принца, проскользнувшая мимо, показалась бледной больной молью на фоне Эмилии Вудс. В высокой прическе поблескивал жемчуг, локоны блестящих темных волос стекали по спине, а один игриво спустился в ложбинку сливочной груди, рвущейся из платья. Покатые плечи, мягкие линии талии, леди Колючка завораживала и пленяла. Я, как рябчик, услышавший манок, устремился к чудесному видению, пока, наконец, не оказался рядом, уставившись на нежный изгиб губ. Сквозь прорези маски сверкнули знакомые карие глаза.